Да ну, еле успеваю поймать Скоропадского, будущий гетман уже дернулся, чтобы распахнуть дверь. Прикладываю палец к губам. Давай дослушаем, Пал Петрович. Похоже, самый сок сейчас пойдет. А вот так, с чего японец на нас напал? Голос всяких идет вверх. Ему, похоже, не впервой перед людьми выступать. Опытный. Как с чего? Басурман он. Гадости России хочет сделать. Звонко вступает чей-то молодой голос. Не барагось, Ероха. Земля японцу тутошнее глянется. А мы ее уже заняли. Это кто-то постарше и, судя по всему, поопытнее, чем Ероха. Братцы, да какая же это наша земля? Это ж Китай. У них тут и свой народ, и свой закон, и свой император. Была китайская, станет наша. Залихватски замечает кто-то из невидимых бойцов басом. Землица тут добрая, ее на всех хватит, а то у нас в Ярославской, супись на суглинке, а лучшие земли по сию пору у бар. Так, может, братцы, лучше на своей земле порядок навести? Прорезался капитан, чтобы и закон для всех один, и земля, чтобы для всех поровну. В первую очередь, для тех, кто на ней работает, а не прибыли стрижет. Дороги нормальные построить, грамоту всем дать, голод и болезни под корень извести. Собрание загалдело. Не говори глупостей, капитан Илларионович. Осаживает кто-то басовитый пропагандиста. Кончится война, тогда и будем думать, а пока надо делать, что командование приказывает. Мы, чай, не бестолочь, люди почтенные, служивые. Будем брать, гада, шепчет Скоропадский, уцелевший рукой нашаривая кобуру револьвера под плащ палаткой. Будем, Паша, киваю я, но не сейчас. Один текст листовки составлен из нескольких реальных прокламаций и брошюр партии эсеров, Красноярской группы ПСР, ЦК ПСР, Сибирского союза ПСР. 2. Гордеев Шейнин и сам не предполагал, насколько он ошибался в своих предположениях о Николае Вороновиче. В реальной истории тот активно участвовал в Первой мировой, дослужился до ротмистра и члена партии социалистов-революционеров. Будучи председателем Лужского совета солдатских депутатов и со своими бойцами остановил шедшие на Петроград в начале марта эшелоны 68 ГУ пехотного Бородинского полка 17-ти краткой пехотной дивизии, участвовал в подавлении Корниловского мятежа. Будучи командиром «Зеленых» освобождал от деникинцев в Сочи, Туапсе и его окрестности, но большевиков не принял, эмигрировал через Грузию в Европу. Но на данный момент времени, начало осени 1904 года, Гордеев Шейнин оказался прав, в этот момент Воронович до эсеровских идей еще не дозрел. 3. Хорошо, ФР. 4. Гордеев Шейнин в запале разговора сам не заметил, как почти дословно повторил фразу Владимира Ильича Ульянова Ленина: «Революция в белых перчатках не делается». Впрочем, в этом мире Ильич эту фразу еще не сказал. Глава 21. Мы отходим подальше от случайных ушей. Вот же ж моя часть, я в ней командую, а приходится вот так, чуть ли не шарахаться от своих и играть в шпионские игры. Николя, прости, я опять не понимаю твою логику. Горячится Скоропадский. Паша, тише говори. Поправляю его я. Он понижает голос. Почему мы медлим? Вот же он, агитатор. Мы его речи своими ушами слышали. Свидетелей полно. Надо брать, пока он нам весь эскадрон не разложил. Ты ж понимаешь, иногда хватает всего одной паршивой овцы. Не кипятись. Никто ему разлагать эскадрон не позволит, но брать его прямо сейчас – не лучший выход. Глаза Скоропадского округляются. А какой выход лучший? Может, ты гнева начальства опасаешься? Могу взять грех на душу, пристрелить в спину и свалить все на японцев. Если мы никому не скажем, правда до начальства не дойдет. Пусть родные считают его героем. Он снова тянется к кобуре. Ну не так же радикально, усмехаюсь я, хотя зерно истины в его предложении есть. Тогда как, недоумевает Павел, аккуратно, как хирург скальпелем вскрыть этот гнойник. Что-то мне подсказывает, всяких не в одиночку действует. Он, звено в цепочке, и эту цепочку необходимо размотать до конца. И как далеко тянется эта цепочка? Как минимум, до Ляина. Он же где-то брал прокламации, не тащил же с собой из России. Конечно, кивает Скоропадский. Значит, тут кто-то есть от эсеров, рассуждаю я. Если мы его сейчас арестуем, спугнем сообщников. Вот соберем информации побольше, и уже тогда пойдем к специально обученным людям. То есть к жандармам, уточняет Скоропадский. Да. Тем более их начальник, Сухоруков, выглядит толковым спецом и хватом, своего точно не упустит. Допустим, сразу брать не станем, как ты говоришь, и что дальше? У тебя уже есть план? Бьет копытом Павел. Планом это не назовешь, скорее, наметки. Хоть что-то, успокаивается будущий гетьман и тут же вспыхивает снова. Когда начнем действовать? Не хочу, чтобы эта политическая бацилла заразила здоровый организм нашего эскадрона. Восхищенно присвистываю. Когда надо, Павел Петрович умеет красиво выражать свои мысли. Хоть уроки красноречия бери. Не зря, видать, потом ударится в политику. Давно всяких в городе не был. Скоропадский смотрит на небо, словно там кто-то пишет невидимыми чернилами ответ. Да с того дня, как в эскадрон прибыл, ты же так всех загрузил, ни одной свободной минуты. Отлично, тогда придумай ему какое-нибудь дело в Лиаяне, найди любой повод, чтобы он поехал в город, справку пусть отвезет в штаб бригады. Зачем? Чтобы за ним проследить. Уверен, он обязательно попробует встретиться с кем-то из связных, а там останется лишь потянуть за ниточку и размотать весь клубочек. Николя, не знаю, как ты, а я этому ремеслу не учился. Мое дело бить врага на войне, а тут какие-то полицейские штучки. Слежка, БР, брезгливо произносит Скоропадский, забыв, что пару минут назад был готов лично устроить покушение на нашего революционного агитатора. Это тоже война, Паша, говорю я, только враг на сей раз другой, внутренний, который только маскируется под своего, а сам делает все, чтобы мы проиграли. И я вот не уверен, кто из них опасней, японцы или такие вот всякие. Умом я тебя понимаю, а вот душой принять сложно, кручинится Скоропадский. Не переживай, следить за всяких будем мы с Гилеровским. Надеюсь, Владимир Алексеевич не откажет мне в милости. А я, напрягается он, а ты останешься в лавке в смысле, в эскадроне, поправляюсь я, за старшего. Ну, а я пока займусь поиском штатской одежды. Не хочу лишний раз привлекать внимание своими погонами. Конечно, можно было бы следить и в форме. Русских офицеров в Лиаяне, как грязи, но в гражданке как-то спокойней. Разговор с Владимиром Алексеевичем состоялся вечером этого же дня. Мы пьем чай в прикуску у меня в кабинете. Я наблюдаю за тем, как ловко журналист колет твердый как камень сахар. Сдается мне, щипцы вам ни к чему. Могли бы и голыми руками, улыбаюсь я. Не было бы инструмента, можно было бы и руками, степенно отвечает он. Гилеровский уже в курсе, зачем я его позвал. И не скажу, что преисполнен энтузиазма. Николай Михайлович, а может, взять и поговорить с этим вольнопером. Предупредить, чтоб, значит, завязывал со своей агитацией. Полагаете, он нас послушается, хмыкаю я. Собеседник вздыхает, не уверен. Эсеры, народ упертый, хоть кол на голове теши. Вот и я так думаю. Разговоры тут все одно, что мертвому припарка не поможет. Агитировать солдат он не перестанет, разве что будет поосторожней. И все-таки, не так уж они не правы в своих прокламациях. Много бардака творится на матушке Руси, а когда ж его меньше было, не знаю, пожимает плечами Гилеровский. На моей памяти всегда хватало. Ну, так может в этом и смысл, передать власть в другие руки, не всякие перемены ведут к плохому. Он в какой-то мере симпатизирует революционерам, это чувствуется. Кому, как не настоящему журналисту, видны все пороки и язвы страны и общества. Согласен, киваю я. Вот видите, рано радуетесь, Владимир Алексеевич. Действительно, я за реформы. Если их не проводить, рано или поздно окажемся среди гнили и разложения. Только момент, как мне кажется, выбран не самый удачный. Война, война, подтверждаю я. Любой, кто сейчас ведет подпольную агитацию, враг и России, и народа. Даже если у него самые благие намерения. Вот победим, и тогда будет видно. А победим, пристально смотрит на меня Гилеровский. В реальной истории мы проиграли, но тут у нас появился шанс исправить ситуацию, и я буду держаться за него до конца. Без всяких сомнений, Россия обречена на победу. Мне б вашу веру, задумчиво произносит он. Знаете, я с самых первых дней не испытывал шапкозакидательных настроений, одни, проведенные на фронте, только укрепили во мнении, война будет тяжелой, противник у нас непростой, и, как всегда, нет надежных союзников, мысленно добавляю про себя. Вслух это я, конечно, не озвучиваю. Почти вся Европа сейчас злорадно наблюдает за схваткой колосса на глиняных ногах с молодым, натасканным на кровь, наглым хищником. Причем, нашему врагу не только симпатизируют, ему помогают. 120 лет пройдет, и ничего не изменится. На месте Европы точно должен быть большой котлован. Ну, может, пусть Сербия остается. Само собой, скосово внутри. Владимир Алексеевич, наша задача, на текущий момент, разоблачить тех, кто ставит армии палки в колеса. Генералы и адмиралы, не наш уровень, но вот некоторые революционеры нам по зубам. Вы правы, соглашается Гилеровский. Он же помогает мне раздобыть комплект гражданской одежды, включая нательное белье. Правда, брюки сильно на вырост, а темный пиджачок почему-то узок в плечах, но после ряда хитрых манипуляций я начинаю походить на обычного мастерового. В качестве обуви сапоги, само собой, не офицерские, а надвинутый по самые уши картуз меняет мою внешность до неузнаваемости. Хорош, смеется Гилеровский, когда я предстаю перед ним во всей красе. Соня, которую тоже пришлось посвятить в наш секрет, одобрительно улыбается. Тебе, Николя, это даже в какой-то степени идет. Молодцу все к лицу, хмыкаю я. Снаружи слышится подозрительный шум. На часах у входа стоит верный Кузьма. Никого постороннего, включая ход самого генерала Куропаткина, без моего приказа он сюда не впустит. На всякий пожарный прячусь, но тревога оказывается напрасной. Пришел с докладом Павел Петрович Скоропадский. Как было приказано, отправил вольноопределяющегося всяких в Лиаян с поручением. Отлично. Как он среагировал? Обрадовался. Ну, то, что обрадовался, это еще ничего не говорит. Для нормального военного поездка в тыловой город сродни увольнению. Он попросил разрешения вернуться на следующие сутки, добавляет Скоропадский. А вот это уже действительно интересно. И, многозначительно спрашиваю я разрешил, надеюсь, не стал выпытывать подробности, зачем ему это нужно. Обижаете, подкручивает кончик щеголеватого уса Скоропадский. Если бы не стал уточнять, он бы точно заподозрил, а так ему пришлось постараться. Еле-еле меня уговорил. Что он тебе пообещал? Интересуюсь я, понимая, что одними словами вольнопер не отделался. Скоропадский не разочаровывает. Бутылку хорошего коньяка по возвращению, как думаешь, не обманет? Ага, кажется, мы на верном пути. Вольноопределяющемуся очень нужно в город, даже очень-очень. Пусть только попробует обмануть. Коньяк – это не шутки. Отчасти в Лиаян ведет одна дорога, поэтому я выезжаю за час до отправления всяких. Если быть точнее, выезжаем трое. Я, Гилеровский и Павел. В укромном месте снимаю с себя мундир, отдаю Скоропадскому, чтобы отвез в часть, и переодеваюсь в штатское. Пожимаю Павлу руку. «Удачи, Николя», — говорит он. «Удачи всем нам». Поправляю я. «Конечно, вряд ли связанный эсеров живет по пути в Лиаян, так что вольноопределяющегося мы с Гилеровским ждем у городских ворот. Так надежней. То и дело мимо проезжают тяжелогруженные подводы, шастают вездесущие китайцы. Пару раз устало протопали небольшие отряды пехоты. Что-то задерживается господин вольноопределяющийся». Недовольно качает головой Гилеровский. Непорядок. Появится, успокаиваю я. Мы не могли его упустить, а он не может не выполнить поручение. Павел Петрович тогда с него голову снимет. Он такой, он может, усмехается журналист. Чтобы время летело быстрее, он рассказывает, как 20 лет назад проник в закрытый от посторонних район железнодорожной катастрофы между Тулой и Орлом. Тогда мощный ливень размыл насыпь под путями, полотно буквально повисло в воздухе и разорвалось прямо под составом. В итоге погибло больше 40 человек, включая и племянника самого Ивана Тургенева. Власти пытались всячески замолчать трагедию, но Гилеровский сумел скрытно проскочить через оцепление и 2 недели сообщал читателям газеты «Московский листок», как ведутся спасательные работы. «Громкая была история», — вздыхает он. «Больше всего погибших жалко. Сразу 7 вагонов ухнуло в пустоту, а потом их еще и засосало в жидкую грязь. Кто не сразу погиб, задохнулся в тине. До сих пор вспоминаю и каждый раз становится не по себе». Он затягивается папиросой, выпускает изо рта колечко сизого дыма и бросает окурок под ноги, чтобы затоптать башмаком. «Осторожно, Владимир Алексеевич», — тихо произношу я. «Что? Всяких появился?» «Явился, не запылился. Я ж говорил, никуда он от нас не денется. Теперь главное не упустить его из виду и следовать за ним. С Богом, Владимир Алексеевич, с Богом». Дождавшись, когда всадник, в котором было легко узнать вольноопределяющегося, въедет через ворота, мы снова сели на лошадей и отправились за ним. Лиаян, не Питер и не Москва, мелкий китайский городишко, но народа на центральной и, по сути, единственной улице, хоть пруд пруди. Это одновременно и помогает, и мешает. Помогает тем, что так легче затеряться среди толпы, а мешает этим же самым. В любую секунду можно зевнуть и упустить объект. Все-таки не я, не Гилеровский, профессиональными топтунами не являемся, а ведь слежка – это целое искусство. На наше счастье, всяких не подозревает, что ему сели на хвост, даже не проверяется, видать, плохо учил азы конспирации на своих эсеровских курсах. А, может, просто расслабился. Такое бывает с бойцами в глубоком тылу, когда тебя убаюкивает ложное чувство безопасности. Внезапно сразу перед нами умудряются сцепиться сразу две орбы. Погонщики, тощие, настолько, что от них даже не падает тень, в истлевших рубахах и драных штанах, яростно кричат друг на дружку, еще сильнее ухудшая ситуацию. Несколько мгновений, и на улице уже затор, а мы с тоской наблюдаем за удаляющейся спиной вольноопределяющегося. Когда ценой огромных усилий удается объехать эту кучу малу, всяких исчезает из виду. Вот незадача. Злится дядя Гилий. Все в порядке. Сейчас мы его найдем. Это как? Элементарно. Я догадываюсь, куда он направился первым делом. Логично предположить, что сначала объект порешает служебные вопросы, чтобы уже потом перейти от обязательной программы к вольной. Так и есть. Обнаруживаю его кобылку на коновязи неподалеку от штаба бригады, куда собственно Скоропадский и собирался заслать вольнопера. Мне и дяде Гилию светиться там не с руки, нас в штабе знает каждая собака, поэтому, облегченно вздохнув, ищем новую точку для наблюдения. Примерно через час гражданин СР снова оказывается на улице. Почему-то не желает забирать свою лошадку, а подзывает рикшу. Долго пытается втолковать тому, что надо ехать на вокзал. Наконец, рикша уясняет, что нужно господину Русскому, и начинает часто кивать. Вазок рикши снабжен чем-то вроде козырька, так что даже если всяких станет оглядываться через каждую секунду, ничего не увидит. Пристраиваемся практически сразу за ним и, не роняя ни слова, скачем к вокзалу. Интересно, зачем всяких туда направляется? Хочет славно перекусить у графа Игнатьева? Через 2,5 часа приходит поезд из Мугдина, внезапно произносит Гилеровский. Я запомнил расписание. Он говорит тихо, так что вряд ли пассажир рикши услышит хоть слово. На самом деле, расписание поездов – чистой воды фикция и профанация. Составы приходят, как Бог на душу послал. Чаще всего, конечно, опаздывают. Рикша высаживает всяких возле вокзала, вольноопределяющийся скрывается за дверями. Внутрь, за ним, волнуется дядя Гилий. «Да, только пойду я один, а вы пока отведете лошадей к коновязи. Потом встретимся. Давайте, лучше я пойду. Почему? У вас много знакомых в среде офицеров. Опасно. Тем более, вы в штатском. Лишнее внимание. Представьте, что о вас могут подумать. Убедили. Только прошу быть осторожным. Нельзя спугнуть его раньше времени. Не спугнем. Даже если попадусь ему на глаза, что-нибудь придумаю. Можете поверить старому писаке. В отсутствие Гилеровского, время словно застывает на месте. Спасает привычка даже не часами, а сутками сидеть в засаде. Дядя Гилий выныривает откуда-то сбоку. Купил газет, сел на скамейку и ждет. Очевидно, я прав, ему нужен поезд из Мугдина. Надеюсь, состав не застрянет в пути на сутки. Криво ухмыляюсь я. Все в руках господних, соглашается Гилеровский. Ждем. Чудо не происходит, состав запаздывает и прибывает в Лиаян только во второй половине дня, когда мы порядком устали и проголодались. Смешавшись с толпой встречающих, протискиваемся на платформу. Где всяких? Вижу его, толкает меня локтем напарник. Где? Вон там, ближе к паровозу. Точно, теперь вижу. Вольноопределяющийся почему-то стоит в сторонке, его явно не интересуют прибывшие из Мугдина пассажиры. Тогда кто? Ну, ведь не просто так он сюда явился. Можно было найти занятие куда интересней. Интрига тянется недолго. Из кабины паровоза выпрыгивает коренастый мужчина в форме железнодорожника. Он воровато оглядывается, находит взглядом скучающего всяких и подходит к нему. В руках у машиниста или его помощника вещмешок, классический сидр, судя по тому, как он оттягивает руку, плотно набитый чем-то тяжелым. Интуиция подсказывает, что вряд ли это прокламации. Может, какая-то подпольная литература, «Капитал Маркса» или что-то в этом духе. Завидев железнодорожника, всяких оживляется, жмет ему руку как хорошему знакомому. Плохо, что в вокзальной суете слов не слышно, но после пары фраз лицо вольно определяющегося внезапно становится озабоченным и даже грустным. А когда машинист передает ему сидр, окончательно мрачнеет. Железнодорожник хлопает ему по плечу и снова забирается в кабину паровоза. Всяких с потерянным видом плетется к выходу. Когда он оказывается на улице, принимаю решение действовать. Нагоняю в тот момент, когда всяких готовится подозвать рикшу. Господин вольноопределяющийся. Он испуганно оборачивается. Его лицо теперь белее мела и муки. Господин ротмистр. Он самый. Потрудитесь показать, что у вас в вещмешке. Глава 22. Всяких отшатывается, выхватывает из-за пазухи ствол типа «Велодок-1», явно левый, вольноопределяющимся револьвер не положен. Дядя Гилий перехватывает его руку, сжимает стальными тисками. «Не советую. Лучше покажите содержимое вещмешка», с ласковой усмешкой просит журналист. Лицо всяких из белого становится красным. «Отпустите. Немедленно отпустите. Это произвол. Вы еще пожалеете», — рассерженным гусем шипит он. Выглядит при этом так жалко, что я начинаю испытывать к нему глубокое отвращение. «Заберите у него ствол», — говорю Гелеровскому. Журналист ловко выворачивает из пальцев вольноопределяющегося револьверчик, кладет к себе в карман. «Не имеете права», — пищит всяких. «Я, ваш непосредственный командир, не забывайте». «Итак, что в мешке?» Эсер разжимает пальцы, роняет сидр на землю. Развязываю узелок на горловине, открываю вещмешок. «Батюшки, в нем плотным слоем лежат бруски, напоминающие куски хозяйственного мыла, но это не мыло». «Тол», — заглядывает в сидр дядя Гилий. «Тол», — подтверждаю я. Говоря по правде, меньше всего ожидал увидеть взрывчатку. Перевожу взгляд на всяких. «Господин вольноопределяющийся, извольте объясниться, зачем вам понадобилось столько взрывчатки?» У всяких форменная истерика. Сейчас он откроет рот и заорет. «Это привлечет внимание кучи народа, что не входит в наши планы». Бью эсера сначала под дых, а потом обрушиваю кулак на голову. Метод надежный. Какое-то время гаденыш побудет в отключке. Гелеровский подхватывает вольнопера, не давая упасть. «Ловко вы его, у вас научился. Что будем делать? Не можем же мы его оставить вот так?» «Естественно, не можем. Тем более тут такой поворот. Тащим супчика и его груз к жандармам. Похоже, тут не только агитация, а дела куда посерьезней». «Да уж», — вздыхает журналист. «Честно скажу, не ожидал такого. Не вы один такой. Жизнь полна сюрпризов». Ловлю рикшу, запихиваю обеспамятившего всяких в вазок. Водитель смотрит на меня испуганными глазами. Объяснять, что к чему, совсем не обязательно, но меньше всего хочется, чтобы об инциденте прослышала, как минимум, китайская часть города. Вряд ли ячейка эсеров взаимодействует с аборигенами, скорее всего, это абсолютно не пересекающиеся миры, но осторожность — мое второе имя, как любят говорить американцы в кино. Господин вольноопределяющийся почувствовал себя плохо. Рикша понимающе кивает. «Владимир Алексеевич, давайте за нами к жандармскому участку». «Да-да». Часовой у входа в отделение местной ГБНИ удивленно наблюдает, как мы с дядей Гилием выгружаем бесчувственного всяких из повозки. «Господин штабс-ротмистр на месте?» — спрашиваю я. «Так точно. У себя в кабинете», — рявкает часовой, продолжая удивленно хлопать глазами. «Мы к нему. По делу». «Должно быть, голос мой звучит вполне убедительно, поскольку нам не препятствуют». Часовой отходит в сторону. «Благодарю за службу», — хвалю его. Втаскиваем все еще не очухавшегося всяких в участок. Дядя Гилий не только помогает, но еще и тащит на плечах сидр с динамитом. Стучу в дверь кабинета Сухорукова. «Входите». Сгружаем вольноопределяющегося на один из стульев. «Николай Михайлович, господин ротмистр, что тут происходит?» — недоумевает жандарм. «Владимир Алексеевич, покажите». Гелеровский кладет на стол штабс-ротмистра сидр. Сухоруков заглядывает внутрь и резко отшатывается. «Тол, он самый. А вот это, эсер, который вел подпольную агитацию в моем эскадроне», — киваю на всяких. «Мы узнали о нем буквально вчера и решили проследить. А сегодня машинист состава из Мугдина передал ему вот этот вещмешок. И что-то мне подсказывает, не для рыбалки. Есть все основания полагать, что господин вольноопределяющийся не только эсер и агитатор, но еще и террорист», — добавляет масла в огонь Гелеровский. «С ума сойти», — багровеет Сухоруков. «Его необходимо срочно же допросить». «Допросите, как только очухается. С этой секунды он ваш целиком и полностью. Только, Модест Викторович, могу я попросить вас об одном одолжении?» Просите все, что угодно, Николай Михайлович, я ваш должник. Поскольку затронута честь моего эскадрона, позвольте мне и Владимиру Алексеевичу принять участие в расследовании и дальнейших действиях, разумеется, но исключительно, неофициальным образом, легко соглашается жандарм. Нам этого вполне достаточно, так же легко соглашаюсь я. Пусть все лавры и все плюшки достаются жандармам, ничего не имею против. Я рад, что вы один из тех немногих офицеров, которые понимают всю серьезность такого рода вещей, пожимает мне руку штабс-ротмистр. Большинство, к моему глубокому сожалению, считают ниже своего достоинства сотрудничать с нами. Что есть, что есть. Господ в голубых мундирах в армии недолюбливают. Чтобы пробудить сознание незадачливого революционера, пускаем в ход нюхательную соль, та еще гадость. Всяких вздрагивает, словно по нему пробежал электрический ток, замечает напротив себя жандармского офицера и тут же обмякает. Становится ясно, что вольноопределяющийся отнюдь не герой и быстро раскроет все карты. Рассказывайте, голубчик, голос Сухорукова приторен как патока, но, очевидно, это самый надежный ключик к данному психотипу преступника. Если сразу расположить к себе, эсер запоет, что тот соловей, что вы от меня хотите, трепыхается всяких, но, скорее, для порядка. Начнем с этого, показывает на динамит жандарм. Что вы собирались сделать со взрывчаткой? Я, договорите вы уже, раздраженно бросает Сухоруков. Не маленький, должны понимать, вам уже не отвертеться. Что мне будет? Испуганно блеет всяких. По головке точно не погладит. Но, если станете сотрудничать, жандармский корпус в моем лице сделает все, чтобы значительно смягчить ваше наказание. Меня, не повесит, надо бы, конечно, но все в ваших руках. Говорите, я слушаю. Мне неизвестно, для чего именно предназначена эта взрывчатка. Я всего лишь посредник и должен передать динамит кому-то другому. Кому? Не знаю. Честное слово, не знаю. Могу перекреститься. Эсера трясет, как больного лихорадкой. Поздно вам креститься, голубчик. Предали вы и веру, и царя, и отечество. Морщится жандарм. Я говорю правду. Чуть не плачет всяких. Допустим, если вы не знаете, кому должны передать взрывчатку, каким образом вы были должны это осуществить? Мне было приказано прийти в гостиницу «Париж», после того, как получу взрывчатку, оставить короткую записку для господина Адамова и ждать. Где ждать? В ресторации при отеле. Что дальше? Дальше ко мне должны подойти и назвать пароль. Какой? Простите, а мы не могли с вами прежде видеться в Петербурге на 5-й выставке журнала «Мир искусства»? Отзыв? Вряд ли. Не люблю современную живопись. Хорошо, кивает жандарм. Как этот человек вас узнает? Я буду читать газету. Неплохо придумано. Не оригинально, но неплохо. А кто вам передал динамит? Он, как и я, эсер, член Иркутского комитета ПСР. Имени и фамилии его, простите, не знаю. Мне он известен по партийному прозвищу Мирон. Мирон, жандарм напрягает память. Знаю такого. Терентий Смирнов, сын купца третьей гильдии. Личность известная, но разве что по слухам. Фотокарточки и словесного портрета у нас нет. Он работает машинистом на поезде, прибывшем из Мугдина. Можно его взять и допросить, замечаю я. Так и поступим, но прежде необходимо выяснить, кому и зачем понадобилась взрывчатка. Что-то мне подсказывает, в городе есть рыбешка и покрупней, задумчиво говорит Сухоруков. Он вновь обращается к арестованному. Господин всяких, как я уже говорил, у вас есть шанс загладить свою вину. Что я должен сделать? Все то же, в соответствии с вашими инструкциями. Понесете взрывчатку в гостиницу, оставите записку господину Абрамову и будете его ждать. Конечно, динамит мы подменим на что-то похожее, но не столь взрывоопасное, усмехается жандарм. Модест Викторович, разрешите задать арестованному один вопрос, аккуратно прошу я. Как я могу вам отказать? Удивляется он. Благодарю вас, господин всяких. А что если бы сегодня вас не отправили в город? Что было бы со взрывчаткой? Мне буквально повезло, отвечает эсер. Я сам хотел напроситься в увольнительную, а тут как манна с небес. Ну, а если б сегодня не удалось вырваться в Лиаян, то привезли бы на следующем рейсе. Поскольку в Париже наши фисы уже засветились, а дядя Гилий, чересчур колоритный персонаж, его к этой стадии операции не привлекают, а меня ведут в специальную комнату при жандармском участке, где лично сам штабс-ротмистр накладывает на мое лицо грим и нахлобучивает на голову парик. Когда вижу свое новое «я» в зеркале, не могу не поаплодировать искусству гримера господина Сухорукова. На меня смотрит одутловатое лицо чиновника средней руки и почтенного возраста. Да вам бы в театре работать, цены бы вам не было, еще успеется. Вот выпрут в отставку, тогда и подумаю насчет театра, улыбается он. Себя же он превращает в эдакого разбитного молодца-приказчика. Особенно ему удается прилизанная прическа и щедрая россыпь веснушек на лице. Хорош, определенно хорош, вертясь как дамочка перед зеркалом в примерочной, провозглашает Сухоруков. В Париж мы приходим заранее, по одному, наводим справки насчет свободных мест, получаем отрицательные ответы в скорбном расположении духа, перемещаемся в кабак при гостинице, и пусть у входа висит табличка, что перед нами ресторан, назвать это небогоугодное заведение таким термином язык не поворачивается. Кабак, он и есть кабак, даже если на вывеске написано другое. Посетителей немного, свободных мест полно, занимай любое. По договоренности садимся за разные столики, но так, чтобы могли при необходимости перекинуться словом. Делаем заказы. Сегодня я успел только позавтракать, так что обед будет в самый раз, хотя цены тут, конечно, кусаются. Ничего, штабс-ротмистр обещал все оплатить за счет своего управления. Появляется всяких. Мы хорошо с ним поработали. Он не выглядит запуганным, ведет себя вполне естественно, словно и не было ареста и последующих разговоров. Половой с перекинутым через руку полотенцем столбиком встает возле него, внимательно выслушивает и убегает на кухню. Сам же вольноопределяющийся достает портсигар, выбивает из него папиросу и начинает курить. Рядом лежит свежая газета. Кухня в ресторации на китайский манер неторопливая, блюдо готовится целую вечность. Сухоруков плещет себе в стопочку водки из графинчика, залпом опрокидывает без всякой закуси. Я же прихлебываю морс, разведенный до состояния колодезной водицы. И мне с моего места, и жандарму хорошо видна спина всяких. Вольноопределяющийся закуривает уже третью папиросу. Голову начинают посещать разные тревожные мысли. А что, если тот, кого мы ждем, сегодня не придет? Ну мало ли, заболел, по делам уехал. Всякое в жизни бывает. Ну не сидит же он, как привязанный, и не ждет каждую секунду заветной весточки. В ресторацию входит новый посетитель. Немолодой мужчина в черной форменной тужурке инженера путей сообщения. Сначала замирает, осматриваясь, потом решительно подходит ко всяких. Жандарм заметно напрягается. «Прикурить не найдется», — доносится голос инженера. Прикурив от зажигалки вольноопределяющегося, железнодорожник уходит вглубь ресторации и остается там. Ложная тревога, понимаю я и едва не зеваю следующего гостя заведения. На сей раз это офицер, капитан-артиллерист. Тоже, отнюдь не молод, около 40, острая бородка клинышком, монокль, крючковатый нос. Наш клиент или опять мимо? Капитан обводит зал внимательным взглядом, а затем оказывается возле вольноопределяющегося. Что-то говорит, причем, словно себе под нос, я не могу различить слова, только отдельные звуки. Всяких отвечает, капитан удовлетворительно склоняет подбородок и присаживается к нему. Завязывается беседа, и снова, ничего не разобрать. Бросаю взгляд на жандарма, тот успокаивающе отрывает пятерню от стола. Не переживайте, Николай Михайлович, я умею читать по губам. Слава Богу, и специальным курсом, улыбается Сухоруков. Это он? Да, спросил про выставку в Петербурге. Будем брать? Рано. Надо понять, что он собирается взорвать. К тому же, могут быть и другие сообщники. Постепенно начинают приносить заказанные блюда. Ем быстро, почти не прожевывая пищу. Во-первых, невкусно, во-вторых, в любой момент придется сорваться, а я голодный. И неизвестно, когда еще удастся перекусить и чем. Капитан велел всяких идти вместе с ним, сообщает жандарм. Прямо сейчас, можете кушать спокойно, только после того, как пообедают. Хоть что-то хорошее. У входа в Париж прячутся еще двое переодетых жандармов и дядя Гилий, так что вряд ли упустим эту парочку. Но, на всякий случай, Сухоруков выходит чуть пораньше, а я расплачиваюсь и покидаю ресторацию через минуту, после того, как эсер и артиллерист исчезают в дверном проеме. Почти сразу сбоку подруливает один из жандармов Сухорукова. «Велено идти туда», — показывает взглядом направление он. «Спасибо, братец. Аккуратно ведем парочку террористов, и постепенно становится ясным их маршрут. Склады боеприпасов», — сквозь зубы выдыхает дядя Гилий. «Теперь он снова составляет мне компанию в слежке. Сволочи!» — рычу сквозь зубы я. «Если склады взлетят на воздух, ущерб для армии будет колоссальным. И сейчас-то наша артиллерия экономит снаряды, а в случае уничтожения запасов, вообще наступит снарядный голод, а это почти конец. Японцы легко сомнут нас. А ведь вы буквально вчера сочувствовали господам революционерам, замечаю я. Дядя Гили мрачнеет. Эти люди не ведают, что творят. Наоборот, очень даже хорошо ведают. Но не все же из них желают нам поражения. Пожимаю плечами. Все, не все. Любой из тех, кто сейчас ставит палки в колеса русской армии, достоин только веревки. Казалось бы, легко к складам не попасть, там всегда стоит охрана, часовые. Вот только двое солдат возле караульной будки вместо того, чтобы остановить капитана и вольноопределяющегося, козыряют и спокойно пропускают, после того, как артиллерист показывает им какие-то бумаги. Вряд ли это предательство. Скорее всего, враг заранее подготовился, раздобыл или состряпал нужные документы. Сейчас узнаем. Жандармы налетают на часовых, быстро обезоруживают, когда капитан артиллеристы всяких пропадают из виду. Сухоруков проводит экспресс-допрос, в результате которого выясняется. Капитан отвечает за хранение артиллерийских снарядов. Солдаты прекрасно его знают, а на спутника тоже есть пропуск. Его-то и показывал капитан. Подбираемся к складам поближе, прячась в одной из канав. После дождей воды в ней по колено, как и грязи. Теперь мы смахиваем на золотарей, да и пахнем примерно так же. Разумеется, взлетать на воздух вместе с боеприпасами капитан не собирается, поэтому видим, как заминировав одно из помещений, он вместе с вольноопределяющимся тянет длинный Бигфордов шнур, затем достает спичечный коробок. Сейчас начнется потеха, хмыкает Сухоруков. Шнур горит, капитаны всяких бегут в соседнюю канаву и с разбегу плюхаются туда. Секунд через 15, сначала поднимается недоуменная голова артиллериста, а чуть погодя выныривает вольноопределяющийся. «Какого хрена?» – ругается офицер. «Склад уже должен был взорваться». «Николай Михайлович», – обращается в мою сторону Сухоруков. «Да, штабс-ротмистр, давайте прогуляемся до тех господ и сообщим, что взрыва не будет». «С большим удовольствием», – киваю я и беру в руки револьвер. «Поскольку никогда не знаешь, как обернется дело, в барабане его всегда сидит парочка серебряных пуль. Один пистолет или револьвер, выпущенный для велосипедистов отстреливаться от собак». Глава 23. Артиллерист крепко держит всяких за грудки и трясет его. «Куда там твои груши в осеннем саду?» Голова эсера болтается, словно у китайского болванчика. «Почему нет взрыва, щенок?» Капитан-артиллерист визжит так, что кажется, сейчас перейдет на ультразвук. «Господа!» Командный голос Сухорукова заставляет капитана-артиллериста отвлечься от вольноопределяющегося эсера и обратить внимание на нас. «Потрудитесь поднять руки. Вы арестованы. Мы с Сухоруковым держим заговорщиков на мушках наших револьверов. Не будь ситуация столь трагична, ее можно было бы назвать потешной. Четыре человека, измазанные грязью с ног до головы, стоят друг напротив друга, сверкая глазами от ярости и ненависти. У нас за спинами целятся в террористов жандармы Сухорукова и дядя Гили. Провокатор, предатель, шипит капитан всяких, брызгая слюной. Руки, господа, руки вверх немедля. Навожу револьвер на лоб капитана-артиллериста. Извольте, кричит он мне в ярости. Артиллерист отталкивает от себя вольноопределяющегося, медленно поднимает руки, короткое движение пальцами, он вкидывает в рот горошину таблетки, коротко дергается кадык, проталкивая таблетку вглубь горла. Вот зараза, он, что отравиться вздумал. Модест Викторович, а капитан-то, похоже, решил живым нам в руки не даваться. Поздно. Тело артиллериста скручивает в немыслимой судороге. Изо рта вырывается немыслимый не то крик, не то рык, не то вой. Тело и внешность претерпевает быстрые и удивительные метаморфозы. Руки и ноги превращаются в лапы с мощными когтями, морда вытягивается, превращаясь в хищную звериную, полосатую рыже-черную с торчащими из пасти острыми клыками, одежда трещит по швам, нитки лопаются, а клочья ткани разлетаются во все стороны. Перед нами бьет себя хвостом по бокам и яростно рычит красавец-тигр. Капитан-оборотень, странно, но мой амулет Н подал на этот раз никакого знака. Сломался что ли или наоборот не настроен. Всяких в ужасе смотрит на метаморфозу своего товарища по заговору. Он только испуганно икает и пытается отползти подальше от чудовища. Тигр коротко разворачивается в его сторону. Короткий, но мощный удар лапой. И эсер валится на землю с разорванным в клочья когтями лицом. А тигр прыгает на нас с Сухоруковым, словно распрямляющаяся стальная пружина. Время словно замедлится, становится тягучим и вязким. Мы с Сухоруковым стреляем в летящее на нас чудовище. Из-за наших спин трещат выстрелы остальных жандармов и Гилеровского. Пули впиваются в тело оборотня, но единственное, что могут эти кусочки свинца и серебра, только несколько притормозить его полет. Последнее, что мы успеваем с жандармским ротмистром, порскнуть в разные стороны. Тигр-оборотень пружинисто приземляется на все четыре лапы, готовый к новому прыжку. Уши прижаты, шерсть вздыблена, клыки оскалены, желтые глаза сверкают адской яростью, полосатый хвост колотит зверя по бокам, словно гремит в барабан. Он водит мордой из стороны в сторону, на кого из нас прыгнуть или атаковать ударом лапы. И, похоже, выбирает меня. Ну, хренушки, бездействовать не собираюсь. Выпускаю ему в морду последние две пули из нагана и швыряю в морду ставший бесполезным револьвер. Тигр-оборотень с утробным рыком мотает своей башкой, приседает на задние лапы и прыгает. Все, что у меня есть, трофейный вакидзаси, так привык к нему, что таскаю повсюду с собой. Не раз уже выручал меня этот трофей из страны восходящего солнца. С шелестом клинок покидает ножны, обшитые кожей ската. Блеск клинка. Две смерти устремлены навстречу друг другу. Тигр-оборотень сбивает меня с ног, но заговоренная сталь входит в его плоть, рассекая шкуру, мышцы, жилы и артерии. Лежу на спину, придавленный тяжеленной тушей, чьи острые желтоватые клыки замерли в паре сантиметров от моего горла. Смерть меняет тело оборотня. Оно стремительно теряет звериную форму и обличие. Подбегают Гилеровский, Сухоруков и жандармы, стаскивают с меня обнаженного человека, покойника, с развороченной моим коротким клинком утробой. Его кровь и сизые кишки на мне. Еще одна смерть, смотревшая мне в лицо. Кого-то из особо впечатлительных жандармов неудержимо рвет. Он отбегает в сторону, зажимая руками рот и сгибается в выворачивающем его кашле спазме. «Ну, вы, ротмистр, даете». Сухоруков протягивает мне руку, помогая подняться с земли. Кряхтя встаю. «Глядите, господа». Гилеровский указывает на тело оборотня. А оно продолжает меняться. Черты капитана-артиллериста оплывают, усыхают, скулы выдаются, широко раскрытые европейские глаза сужаются, прикрываясь типично азиатским разрезом глаз. Короткие с сильной проседью волосы, редкие усики, жилистые, без капли лишнего жира тренированное тело. Что же получается? Дважды оборотень не только в зверя может перекидываться, но и человеческие обличия менять. Вам когда-нибудь случалось такое видеть, Модест Викторович? Видеть не доводилось, а слышать пару раз доводилось. Вы что-то почувствовали, Николай Михайлович? Демона или что-то по части магически-спиритуалистического? Отрицательно мотаю головой. Жандарм смотрит на меня недоверчиво. Вы же охотник на демонов, если не ошибаюсь. Развожу руками. Амулет не подал мне никакого знака. Значит, магии здесь не было. Но, что же это было? Черт возьми. Господа, вновь обращает на себя наше внимание Владимир Алексеевич. Может быть, вы обратили внимание, но перед тем, как обернуться тигром, этот кхаем господин что-то проглотил. Сухоруков подбирается, как кот перед прыжком на добычу. Поворачивается к своим подчиненным. Все здесь обыскать и обшарить, до последнего сантиметра. Так, а что искать, вожбрать? А черт его знает, ребята, все необычные. Мы с Гилеровским присоединяемся к поискам. Рассматриваем землю, траву сантиметр за сантиметром. Приближаемся к трупу всяких. И тут в траве блестит что-то серебристое. Опускаюсь на колени, спина после всех сегодняшних приключений гнется с трудом. Вот оно, круглый продолговатый жестяной цилиндр с металлической завинчивающейся крышечкой. Мы не это ищем, ротмистр. Сухоруков тут же быстро подходит ко мне, поднимает цилиндр двумя пальцами, внимательно рассматривает. У него из-за плеча с любопытством сопит Гилеровский. Похоже на то. Жандарм развинчивает цилиндр, заглядывает внутрь. Внутри две одинаковые таблетки, чуть розоватые. Где-то я уже видел такой цилиндрик. Но, где? Есть. В штабе Куропаткина перед тем, как японцы начали наступление под Лаином, когда предатель Вержбицкий обернулся таким же тигром-убийцей. И ведь тогда тоже амулет промолчал, не подал сигнала о магии. Думаю, стоит поставить в известность полковника Николова. Предлагаю я, закончив краткий рассказ об обстоятельствах двух своих предыдущих встречах с тигром-оборотнем. Правда, в тех двух случаях тигром оказывался предатель Вержбицкий, а тут, совершенно другой человек. Вы правы, Николай Михайлович. Сухоруков прячет цилиндр в карман, предварительно завернув в носовой платок, сохранивший относительную чистоту. Но сперва надо как-то привести себя в божеский вид. И тут не могу с вами не согласиться. Жандарм отдает подчиненным короткие распоряжения, а затем мы втроем, куда уж без Владимира Алексеевича, короля репортажа, выдвигаемся в местное банное заведение, лучшие, по словам Сухорукова, Дэн Байпина. По дороге успеваю послать через одного из относительно чистых жандармов весточку Скоропадскому об окончании операции печальной участи вольноопределяющегося всяких. Таких грязных лаваев один в этой китайском помывочном заведении еще не видели. Мы заплатили какую-то мелочевку, благо Сухоруков спонсировал наше восстановление чистоты из каких-то своих особых, возможно, секретных жандармских фондов. Улыбающаяся китаянка была бы вполне миловидной, если бы с нее смыли ту тонну румяной белил, которыми она была размалевана по местной моде того времени, с церемонными поклонами выдала нам ключики от шкафчиков для ценных вещей и одежды и провела в следующее помещение мужского отделения. Здесь мы сдали пожилому китайцу нашу пропитавшуюся грязью обувь и одежду. Постирать, высушить и выгладить, строго напутствовал на ломаном китайском Сухоруков. Весе будет сиделано, господина, в лучшем виде, не изволите сомневаться. Китаец дважды хлопает в ладоши, в раздевалку тут же просачиваются двое расторопных мальцов, которые в шесть рук вместе с гардеробщиком помогают нам раздеться и выдают взамен небольшие квадратные полотенчики, и также с поклонами провожают нас, собственно, в помывочное отделение. От местных харчевин отличаться только тем, что вместо столов с яствами, большие бочки ванны с водой разной степени горячести, от почти крутого кипятка, да теплой, холодной и даже ледяной воды. Посетители, кто нежится и отмокает в этих бочках, кто яростно трет себя мочалками или пригоршнями соли, этакий скраб. Выбираем себе бочки с водой по вкусу и принимаемся отмокать от въевшейся в кожу и волосы грязи. Сухоруков, блаженно фыркая, погружается почти в кипяток. Усы жандарма довольно шевелятся, кожа приобретает пунцовый цвет. Ну, вылитый вареный рак. Мы с Гелеровским нежимся в воде попрохладнее, градусов под 40. Я блаженствую, скребу кожу пальцами и ногтями. Как, оказывается, порой немного надо для счастья, вдоволь горячей воды и мыла, хотя мыла в традиционном понимании здесь нет, его заменяет смесь какой-то местной жирной глины, золы и щелока. Сперва кажется, что от такого средства только еще больше пачкаешься, но, смываешь его водой, и кожа приобретает свой естественный цвет и даже поскрипывает под мочалкой, как и положено чисто вымытой коже. Жандарм выбирается из исходящей паром бочки, прикрывая чресло квадратным полотенчиком, опускается рядом с нами. Господа, как впечатление от местной экзотики? Приемлемо, хотя с нашей русской баней не идет ни в какое сравнение. Тут, поди, и парной нет, замечаю я. Есть, Николай Михайлович, какая ж баня без парной, хоть и у китайцев, поясняет Гелеровский. Ну да, он по журналистской привычке, поди, не только всю передовую излазил, но и в тылах все изучил досконально. Я задумываюсь. Интересно же попробовать, раз уж здесь оказались. Жандарм толкует мои размышления по-своему. Ротмистр, времени у нас достаточно. Пока китаёзы приведут в порядок нашу одежду, и попариться успеем и перекусить. Тут все это входит в стоимость. Офигеть, Аллен Слусеви в полный рост. Оказывается, тему никакие не турки придумали, а китайцы. Вслух говорю. Что ж, милостивые государи, показывайте эту китайскую парилку. Прикрываемся полотенчиками и движемся следом за жандармом на третий этаж. Парилка местная, отдельное помещение, довольно большое, по краям располагаются приподнятыми невысоко над уровнем пола помостами, покрытыми циновками татами, а посредине деревянные рельсы, ведущие куда-то вглубь за плотный занавес. Именно оттуда и пышет жаром, а в самой парилке не так уж и жарко, градусов под 50. Шагаю к занавеси, но Сухоруков останавливает. «Устраивайтесь, ротмистр». Он делает приглашающий жест в сторону помоста с татами, и сам устраивается на циновке, наподобие римского патриция. Гелеровский тоже забирается на циновку и вытягивается всем своим дородным телом профессионального борца. Остальные усаживаются и укладываются на свободные места на циновках. За занавесом раздаются гортанные китайские крики, и несколько полуголых, на них только короткие штанишки и нарукавники, чтобы уберечь руки от ожогов, блестящих потом, словно маслом, китайских банных служителей, выкатывают раскаленный монолит, вот для чего нужны деревянные рельсы. Они плещут на камень, а это темный, почти черный нефрит, водой из ковшиков, и пар окутывает собой все помещения, словно туманом поглощая наши фигуры. Вымоченное в ледяной воде полотенчика, уложенное на темя, прекрасно пани от жара, позволяющие сносно дышать в этом филиале жаркой преисподней. Пар проникает в поры отмытой кожи, очищая их до самых глубин организма. Чистим чакры, не иначе. Тело расслабляется, горячий пар укутывает, словно ласковая вата, веки тяжелеют, наливаясь свинцом. То ли усталость дает о себе знать, то ли амулет жалит меня в грудь, словно пчела, моментально выведя из состояния расслабленного анабиоза. В горячем тумане, скрывшем парную, слышится тихое шуршание, будто трутся друг о друга сотни чешуек. Владимир Алексеевич, слышите, восклицательные и вопросительные знаки. Что? Похоже, Гелеровский тоже прикимарил в жарком пару. Шорох. Гелеровский приподнимается на локте, вслушивается в горячую звенящую тишину. Вот оно, ша-ша-ша-ша-ша. Модест Викторович. Из тумана на наш татами перекатывается жандарм. Он взволнован и насторожен. Видели когда-нибудь подобравшегося для прыжка ракокота или катарака? Вот и я вижу такое в первый раз. Шорох тем временем окружает нас. Он со всех сторон. И тить-баба, раздается из тумана голос одного из подручных Сухорукова. Вглядываюсь в горячую паровую пелену. Точно, проступает женский и весьма соблазнительный силуэт с большой налитой грудью, столь непривычной для азиаток, но, безусловно, знакомый всем, кто хотя бы раз сталкивался с азиатским порно. Женщина или девушка не обнажена, она в сорочке, но там окрай прозрачно настолько, что лишь подчеркивает манящие изгибы сексуального тела. Длинные прямые черные волосы густой волной спадают по плечам незнакомки до пояса и даже ниже. Верхняя часть туловища видна хорошо, из-под прямой челки призывно сверкают раскосые глаза. Глаза, конечно, тоже притягивают, но то, что ниже плеч, ниже ключиц, эти фарфоровые настолько совершенные полушария, насколько они вообще могут быть идеальными, с розовыми ягодками сосков, впадина пупка ниже, то ли пар был гуще, то ли в глазах туманилось, но не ноги, вовсе не девичьи ноги, а змеиный хвост в причудливых переливчатых чешуйчатых узорах. «Баба!» — радостно и утвердительно кричит сухоруковский жандарм. Соблазнительный демон оборачивается на крик, и пронзительный, леденящий кровь вопль вырывается изо рта демона. Волна волос змеевидной красотки приходит в движение, словно тысячи крохотных черных змей, они устремляются к оцепеневшей жертве. Мгновение, и они спеленали бедолагу служивого, словно коконом. Змеиным движением красотка скользит к жертве, рот ее раскрывается, полный острых зубов. Они вонзаются иглами в шею несчастного. Демоница жадно всасывает в себя бьющую из артерии жандарма кровь. Мы в ужасе смотрим на разворачивающуюся перед нами кошмарную трагедию. Тело жандарма бьется в последних конвульсиях, теряет последние капли крови, волосы демоницы шевелятся, полное ощущение, что они тоже сосут кровь из бедолаги. А она уже разворачивается к нам, с клыков капает кровь, глаза сверкают охотничьим азартом. Раздвоенный змеиный язык облизывает кровь с пухлых губ, манящих поцелуем. «Вниз!» — орет Сухоруков. «Быстрее! Иначе нам тут всем конец!» Бежим вниз в сторону раздевалки, где осталось в шкафчиках наше оружие. Баня — идеальное место для нападения, здесь человек гол, как при рождении. Да и кому придет в голову тащить в помывочную револьвер или шашку? Монстриха стремительно скользит за нами, издавая свои отвратительные вопли, от которых стынет в жилах кровь. Остальные посетители бани орут от ужаса, разбегаются, словно тараканы у нас на дороге. Но они не интересуют чудовище. Она преследует нашу компанию. Интересно, что за чудище такое? Это еще что за медуза Горгона? Спрашиваю на бегу Сухорукова. Редкая тварь, Исанна, кровососка. Это я уже понял по судьбе нашего несчастного товарища. А как с ней бороться? Да бесы ее разберут. Вам виднее, ротмистр. Вы у нас охотник на демонов. Ага, я-то, конечно, охотник, да только эта часть умений настоящего Гордеева мне при переносе в этот мир из своего не передалась. Как и французский, как и большинство воспоминаний реального Николая Михайловича Гордеева. Ладно, будем разбираться по ходу дела. В армейском наставлении о таких, ни слова, это чистая правда. Там вообще о японских боевых демонах и способах борьбы ними маловато информации. Врываемся в раздевалку, пытаемся забаррикадироваться внутри от нашей змеевидной преследовательницы. Только успеваем расхватать револьверы, как дверь трещит под ударами могучего тела и разлетается в щепки. На пороге, Исанна, Волосы, словно тонкие змеи, шевелятся вокруг ее прекрасного лица. Чудовище выискивает новую жертву. «Огонь!» — командует жандарм. Раздевалка наполняется грохотом выстрелов, едким пороховым дымом. В демоницу попадают и обычные, и серебряные пули, но, похоже, они не причиняют ей особого вреда. Волосы змеи впиваются в новую жертву, еще одного жандарма, подручного Сухорукова. Подтаскивают вопящего от ужаса и боли человека к совершенному лицу японской горгоны. Зубы чудовищной вампирессы впиваются в несчастного. Боек револьвера щелкает в холостую. Исаана отбрасывает высосанного досуха жандарма в сторону и поворачивается к нашей троице. Кидаю бесполезный наган ей прямо в лицо и, пока она инстинктивно уклонится, пытаюсь ударить ее своим трофейным вакидзаси. Да что за чертовщина-то? Не раз выручавший меня до этого клинок на сей раз не может пробиться сквозь змеиную кожу чудовища. Нанести новый удар в грудь не успеваю, несколько прядей волос демоницы оплетают мою руку с вакидзаси, буквально вырывая его у меня из руки. Еще одна хищная прядь целит мне в лицо. Неужели конец? Спасибо Гелеровскому. Журналист ловко орудует саблей одного из покойных жандармов и отвлекает внимание Исаана на себя. Мне удается вырваться из цепких прядей шевелюры демоницы. Таблетку, Сухоруков, дайте таблетку сегодняшнего оборотня. Скорее. Демоница наседает. Пока мы с Гелеровским, как можем, сдерживаем ее дьявольский напор, Сухоруков судорожно роется в шкафчике со своими вещами. Гордеев, держите. Отскакиваю от очередного выпада Исаанны. В моей ладони розоватый кругляшок таблетки. Кидаю его в рот и трудом протискиваю сквозь пересохшую глотку вглубь организма. Минута, две кажущиеся бесконечными атаки демоницы следуют одна за другой. Нас пока спасает только то, что наша троица держится плечом к плечу, прикрывая друг друга. Но надолго ли нас хватит? Исаанна наращивает натиск. Кажется, что силы ее бесконечны, и тут мое тело выгибает дугой и скручивает. Ощущение такое, что мышцы и кости просто плавятся, трансформируясь во что-то другое. Кто-то бесконечно сильный и могучий, словно отодвигает меня в сторону, позволяя как бы со стороны наблюдать за схваткой. Интересно, настоящий Гордеев что-то такое же чувствовал, когда я вселялся в его тело. Впрочем, тело уже не Гордеева. Тигр, мощный рыже-черный великан, колотит хвостом по бокам, рычит, прижав уши и яростно скаля клыки на медузу-горгону. Тигр-оборотень и демоница вступают в жуткую хватку. Во все стороны летят клочки рыжей и черной шерсти, оторванные волосы змейки. Женщина-змея пытается действовать со мной прежней тактикой, спеленать волосами змеями, а затем впиться и выпить досуха всю мою кровь. Но тот, который во мне сидит или в котором сижу я, походу, имел дело с подобными тварями. Он ловко отбивается когтями, щелкает клыками, катается по полу, когда те или иные хищные пряди демоницы пытаются присосаться к тигриным бокам. К счастью для нас, шерсть у тигра густая, и волосам змейкам не так просто к ним пробиться. Не стоило переоценивать врага. Мощный удар змеиного хвоста сбивает меня тигра с ног, и тут же мощные петли охватывают лапы и тело, сжимая в своих смертоносных кольцах так, что кажется еще чуть-чуть, и дух вон. Сухоруков умудряется воспользоваться моментом и ткнуть кончиком своей сабли в глаз Исаана. Демоница пронзительно визжит на ультразвуке, ослабляет на несколько мгновений хватку. Мне этого достаточно. Тигр рывком высвобождает свои плечи из объятий противницы и рвется вперед к ее горлу. Мощные клыки смыкаются на неприкрытой чешуей броне и шее. Исаана хрипит, булькая черно-зеленой кровью. Мерзкая жидкость заливает нас, раздевалку, полы и стены. На полу бьется в последних конвульсиях тело змеи-вампирессы, и тот, кто сейчас сидит во мне и превратил мое тело в тело тигра, очень доволен. Я чувствую, что он, буквально, купается в эманациях гибели демоницы. Он ими насыщается. Исаано замирает, ни одной больше судороги, кровь пристает течь из ее ран. Все что ли? Неужели? Все. Поворачиваюсь к Сухорукову и Гелеровскому. Они смотрят на меня тигра с болезненной смесью опаски и интереса. Тигр садится на задницу, подворачивает хвост, довольно рявкает и принимается по-кошачьи умываться, как какой-нибудь мурзик или барсик, завалив опасную и сильную крысу. А в дверь снаружи молотит, кричат по-русски. Отрывистые слова военных команд. Дверь слетает с петель, в помещение врываются до зубов вооруженные мои бойцы под предводительством Скоропадского. Винтовочные и револьверные дула тут же нацеливаются на меня. Не стрелять, рявкает вдруг совершенно по-военному Гелеровский. Опустить оружие. это командир. И тут меня накрывает обратной трансформацией. Открываю глаза, беленый потолок и стены, всепроникающих запах карболки. Да сколько ж можно, я опять в госпитале у дрожайшего Обнорского. А вот и его бородатое лицо вместе с обеспокоенным Сониным наклоняются надо мной. Ну-с, батенька, живы, пришли в себя, а то тут вас уже жаждут видеть. Кто? Язык слушается с некоторым трудом. Командующий с наместником, контрразведка, жандармы, а главное, вот эта вот строгая барышня. Обнорский кивает на Соню. И всем-то я нужен, и у всех-то ко мне вопросы. А у меня главный вопрос, тот, кто пришел в меня и сделал на время тигром, он куда делся, и делся ли? Калинка из Мугдина телеграфом сообщили, готов твой бронепоезд на Порт-Артур, надо ехать принимать. Соня крепко обнимает меня и покрывает лицо частыми и горячими поцелуями.